«А как насчет талии, ножек?» — засмеялся водитель. «Она худощавая, ножки суховаты, но это смотря на чей вкус. Курит, пьет, и то, и другое в меру. Правда, иногда не прочь напиться всерьез». «Ну ты, Валя, даешь!» — уже не сдерживаясь, расхохотался водитель. «Все очень просто», — невозмутимо продолжал Демин. «Низкий сепловатый голос. Ясно, что человек курит и выпивает, тем более, если речь идет о женщине. Такой голос почти никогда не бывает у людей полных рыхлых. Несмотря на возраст, она явно чувствует себя женщиной в полном смысле слова, нравится себе, значит, еще нравится другим. Это дает ей право на пренебрежительный тон с незнакомым собеседником». И так далее. Она охотно смеется по телефону, умеет одновременно говорить и в трубку, и рядом сидящему человеку. Следовательно, у нее большой опыт общения с людьми. Она привыкла ощущать свое превосходство, в чем бы оно ни заключалось. Знает за собой нечто такое, что дает ей на это право. Причем она не бравирует, этот тон для нее естественен, обычен. «Слушай, я начинаю опасаться этой дамы», — усмехнулся Кувакин. «Это неплохо, это даже полезно. Скажи, а эти женщины, которых назвал Татулин, что они собой являют?» «Ничего общего с тем, что ты только что нарисовал. Секретарша, парикмахерша, студентка. Они не глупы, но не больше. Их не назовешь инициативными. Вряд ли они способны на что-то значительное, что требует больших усилий. Я вот только сейчас подумал, есть у них что-то общее. Недовольство своим нынешним положением, какая-то бесцеремонность в обращении, развязанность. Все это есть». «Красивые?» — спросил Демин как бы между прочим. «Я бы не сказал. На них не оглядываются прохожие. Да и ты тоже не оглянешься. Довольно невыразительные особы. Впрочем, в кабинете следователя многие выглядят невыразительно». «Возраст?» «Дело к 30 идет». «Значит, Селиванова самая молодая из них и самая красивая». «Судя по фотографии, да». «Володя!» Демин положил руку на плечо водителю. «Будь добр, соедини меня с шефом. Прямо сейчас». Водитель кивнул, не отрывая взгляда от дороги, нащупал нужные тумблеры, и машина наполнилась писком и визгом городского эфира. Пока стояли перед светофором, водитель вызвал дежурного. Через него соединился с Рожновым и протянул трубку Демину. «Иван Константинович?» — громко спросил Демин, стараясь говорить отчетливее. «Демин беспокоит». «Все в порядке. Татулина отработали». «Да, можно и так сказать. Раскололся». «А может и нет». «Потом, Иван Константинович, потом. Дело вот в чем. Нужен ордер на обыск. Записывайте. Ирина Андреевна Равская. Оснований больше, чем достаточно. Прямая нитка от Селивановой. Она звонила ей этой ночью, звонила на квартиру утром. Ее назвал Татулин. Откладывать нельзя, многое может сорваться. Допросить ее необходимо только сегодня. Эта компания ничего не знает пока о смерти Селивановой. А обыск можно и завтра, прямо с утра. Подготовить надо ребят, чтоб все прошло наилучшим образом. Вы потолкуйте с прокурором, а? Ничего, приеду, и вы мне его вручите. Закон разрешает, когда время не терпит. Ну все. Что? К черту. Дом на Парковой, 27, оказался старым и приземистым. К подъезду можно было пройти лишь через гулкие квадратные арки, в которые когда-то, видимо, проезжали конные экипажи. «Старый купеческий район», — пробормотал Демин. «Если будут обедом угощать, не забудьте бутерброд прихватить», — напомнил водитель. «Боюсь, не тот случай», — усмехнулся Кувакин. Шестая квартира была на третьем этаже. Еще не позвонив, Демин почувствовал настороженность. Что-то ему не понравилось, заставило подумать о том, что приехали они напрасно. Во всяком случае, нажимая кнопку звонка, он уже знал, что вряд ли кто-нибудь откликнется. Так и случилось. Он хорошо слышал звонок в квартире, но дверь никто не открывал. «Там никого нет», — сказал Демин. «Думаешь, успела смотаться?» «Вряд ли. Чего гадать? Спросим у соседей. И Демин, не раздумывая, позвонил в ближайшую дверь. Открыл парень, тощий, лохматый, в растянутом обвисшем свитере. Сквозь очки на Демина смотрели насмешливые глаза. «Простите, ваших соседей нет дома?» «Этих, что ли?» Парень ткнул острым подбородком в сторону шестой квартиры. «Не вовремя пришли. Обычно днем там никого не бывает. Только ночевать приходит. Если это называется ночевкой». «Послушай, товарищ дорогой, кроссворды я люблю решать в электричке, когда делать нечего. А сейчас прошу тебя, будь добр, выражайся яснее. Ответь мне для начала. Здесь живет Равская?» «Да, эта квартира принадлежит Равской, но она здесь не живет. Она живет в квартире матери, а мать ее живет в больнице». «Живет в больнице?» «Хворает, потому что». «А кто вы, собственно, такие?» Парень прислонился к своей двери и сложил на груди руки. Демин привычно протянул удостоверение. «Да игрались, значит, шалуны», — удовлетворенно хмыкнул парень. «Ну что ж, рано или поздно этим должно было все кончиться. Я этого ждал давно и с большим нетерпением». «Да, рано или поздно всему приходит конец», — философски заметил парень. «Что вы имеете в виду?» «Кутежи, пьянки, сомнительные знакомства, разноязычная речь на этой площадке, полуночные песни и пляски, бутылки из окон и не только бутылки». «А что еще?» «Предметы первой необходимости». «Если вас действительно интересует, что именно иногда выпадает из окон этой квартиры, спросите у дворника. Он может говорить об этом долго, подробно и со знанием дела». «Если я правильно понял, мы можем попасть в эту квартиру только после полуночи». «Нет, почему же?» — улыбнулся парень. «Вот в этой квартире живет бабуля. У нее есть ключ. Но дает она его не всем. Круг доверенных лиц очень ограничен». «Но хозяйке она дает ключ?» «Конечно». «Кому еще позволено входить сюда?» «Иногда женщины приходят, из любительниц покутить. Одни с кавалерами, а бывает целой компанией. Я, конечно, понимаю, мое любопытство неуместно, но, может быть, мне позволено знать, чем заинтересовала вас гражданка Равская?» — спросил он. «О, пустяки», — ответил Демин. «Она нам интересна в качестве свидетельницы». «И только...» — парень был разочарован. «Значит, не подобрались вы еще к ней. Жаль». «А в чем же она, по вашему мнению, провинилась перед законом?» «О-о-о!» — парень рассмеялся. «Она просто не знает, что это такое закон, и не хочет знать». «Это интересно. Я вижу, у вас с соседкой отношения не самые лучшие». «Да, можно сказать, не самые лучшие. Попробуйте. Может быть, вам удастся бабулю убедить. Я бы тогда, глядишь, и в качестве понятого сгодился, а? И любопытство свое бы ублажил. Ну, смелее, ребята, вдруг вас ждет открытие». «Попробуем, Валя?» — спросил Кувакин. «Где наша не пропадала?» — ответил Демин. Он нажал кнопку. За дверью раздался мелодичный перезвон. Послышались движения, шаги. Кто-то остановился у самой двери. «Открывай, бабуля!» — крикнул парень. «Здесь свои!» Дверь открылась. Пожилая женщина строго осмотрела всех троих. Холодно кивнув Демину и Кувакину, она остановила взгляд на парня. «В чем дело, Саша?» «Вот этим товарищам нужна наша соседка Равская. Я сказал, что, может быть, вы знаете, когда она будет». «Ирина Андреевна мне не докладывает». В лице женщины не дрогнула ни одна жилка. «А когда она бывает?» — спросил Кувакин. «Когда бывает надобность». «Я прошу вас ознакомиться с нашими документами. Моя фамилия Демин, следователь. Нам известно, что у вас ключ от этой квартиры. Прошу открыть». «Я не могу этого сделать». «В таком случае мы вызываем слесарей и взламываем дверь. Не думаю, что хозяйка будет благодарна вам за это». Женщина некоторое время сосредоточенно молчала. Потом повернулась к Саше, как бы спрашивая его совета. «Ничего не поделаешь, Клавдия Яковлевна, Придется подчиниться.